Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Школа выживания». У микрофона Константин Хасин. Наша программа сегодня будет посвящена опять теме специи, и мы поведем разговор о такой пряности, как чили. Давайте рассмотрим все названия этой пряности, чтобы не возникало какой-либо путаницы при покупке. Итак, латинское название. Capsicum annuum L. На хинди эта же пряность будет называться лал мирч, санскрит маричи пхалам, и много синонимов на русском языке. Это красный острый перец, жгучий перец, мексиканский перец, перец стручковый, турецкий. Это все одно и то же. Итак, что же используется в качестве пряности? Употребляют зрелые, свежие, либо высушенные плоды стручкового перца, который имеет ярко-красный цвет с гладкой блестящей поверхностью. Запах у стручкового перца слабый, вкус же очень жгучий, сильнее, чем у черного перца. Надо сказать, что существует некоторая путаница, потому что чили принято называть все жгучие сорта красных перцев. Но, по сути, это не совсем точно, так как существует масса различных видов красного жгучего перца. Это птичий перец, это кайенский перец и ряд других видов. Однако, такая упрощенная классификация, она позволяет отличать жгучие сорта красного перца от слабо и средне жгучих. И если вы видите, что продается перец, и на нем написано чили, то это жгучий красный перец. Итак, родина чили – это Индия и Центральная Америка. В странах Азии и Северной Америки чили применялся с древности, однако в Европе был неизвестен и появился только после путешествия Колумба в Новый Свет. В своем письме капитан де Купио, который сопровождал Колумба в его втором рейде в Индию, которая на самом деле была Америкой, писал: «Эти острова утопают в зарослях кустов, похожих на розы, на которых вырастают стручки, полные жгучих семян. Индийцы умудряются есть эти стручки так же, как мы едим яблоки». После путешествия Колумба чили распространился в Европе под названием испанский перец. В 17 веке он стал популярен в странах Балканского полуострова, большей частью которого в то время владела Турция. И в 18 веке красный жгучий перец появляется в России, где его называли в то время турецким перцем. Надо сказать, что отношение к чили в разных странах было не одинаковым, и использовали его в разных частях света по-разному, иногда весьма своеобразно, вплоть до различных курьезных случаев. Например, в Англии в 18 веке его добавляли в нюхательный табак. Однако современник доктор Филипп Миллер предостерегал своих соотечественников против этого, говоря, что он может вызвать такой приступ чихания, который вызовет кровоизлияние мозга. А еще один своеобразный метод применения чили – это в Соединенных Штатах со времен Гражданской войны врачи рекомендовали класть чили в носки при простуде. Но я должен сказать, что этот метод популярен и по сей день, и весьма эффективен. Нам всем хорошо известен перцовый пластырь, которым мы пользуемся при мышечных и ревматических болях. Итак, сфера действия чили или красного жгучего перца, как мы видим, очень широка. В чем же заключается секрет такого воздействия чили? Давайте рассмотрим химический состав. Чили – это богатейший источник витамина С. По содержанию этого витамина он превосходит все овощные растения. А за выделение витамина С из плодов чили Венгерский ученый Альберт Сент-Дьорди получил в 1937 году Нобелевскую премию. Кроме того, красный жгучий перец содержит витамины В1, В2, ниацин, витамин Е, а по содержанию витамина А может соперничать с морковью. Из минеральных веществ чили богат кальцием, фосфором, магнием и железом. В малых количествах присутствуют калий, натрий и цинк. Острый и жгучий вкус чили обусловлен содержанием в нем капсаицина, при этом его в 20 раз больше, чем в сладком перце. Давайте разберем лечебные качества чили. Итак, что же говорит аюрведа об этом замечательном растении? Как я уже говорил, на санскрите чили называется «мариши пхалам». Это переводится как «фрукт солнца». Как и черный перец, который называется «мариш», чили содержит в себе большое количество солнечной энергии. Ну, давайте разберем его качество с позиции аюрведы. Итак, энергетические характеристики. Это острая, горячая пряность. Она успокаивает, понижает кафа и вата и сильно повышает питта-дошу. Чили оказывает воздействие на следующие ткани. Плазма, кровь. Он частично действует на костный мозг, на нервные клетки и репродуктивную функцию. Он воздействует на пищеварительную, кровеносную, дыхательную системы. При этом терапевтические действия, которые оказывает чили, это стимулирующее, патагонное, отхаркивающее, ветрогонное, противоглистное и кровоостанавливающее. Показаниями к применению аюрведа называет следующие заболевания: несварение, вздутие живота, глисты, закупорки пазух, хронический озноб, плохая циркуляция крови. Аюрведа рассматривает чили как очень ценное лекарство. Это сильный стимулятор как кровеносной, так и пищеварительной систем. Можно сказать, что чили – это хворост для пищеварительного огня и мощное средство при простуде. Однако аюрведа предостерегает и говорит о том, что чили не должен использоваться чрезмерно, так как может усилить воспалительные процессы. Добавленный в небольшом количестве в пищу, чили согревает внутренние органы в сырую и холодную погоду. Он также обладает способностью усиливать качество других пряностей и трав. Чили обладает такой особенностью – кратковременным сильным кровоостанавливающим действием и может использоваться при остром состоянии для остановки кровотечения. Однако этот же метод нельзя использовать в течение длительного периода, так как в этом случае кровотечение может только усилиться. Чили может использоваться с другими пряностями и травами, когда требуется стимулирующее действие, и особенно эффективен он для ликвидации токсинов, непереваренных масс из толстого кишечника. Он имеет сходные свойства с черным перцем, но более силен при кратковременном использовании и слабее при длительном лечении. Чили относят к раджа-гуне, и его влияние на сознание и чувства можно определить как побуждение к активному действию. В умеренном количестве он повышает жизнедеятельность организма, бодрит тело и способствует хорошей восприимчивости. Однако им нельзя злоупотреблять. При чрезмерном употреблении чили может вызвать беспокойство ума, агрессивность, плохо влиять на рассудок. Люди с высокой питта-дошей или с заболеваниями питта должны быть осторожны в применении этой пряности. Надо сказать, что современная медицина поддерживает и использует традиционное применение этого растения. И согласно современным исследованиям, всеми своими лечебными качествами чили обязан одному химическому соединению в его составе. Это капсаицин. Чили помогает пищеварению, стимулируя выделение слюны и желудочного сока. В культурах с мягкой кухней люди часто полагают, что сильно острая пища вредит желудку и вызывает язву. Это довольно распространенное мнение и в нашей стране. На самом деле это не соответствует истине. Процент язвенных заболеваний в странах с острой кухней не выше, чем в странах, где предпочитают пресную пищу. Любопытные исследования были опубликованы в Соединенных Штатах Америки в медицинском журнале Journal of the American Medical Association. Ученые использовали крохотную видеокамеру, исследующую состояние стенок желудка после приема пресной пищи и пищи сильно перченой. И не было замечено никакой разницы в состоянии стенок желудка, на основании чего мы можем сделать вывод, что острая пища для здоровых людей не приносит никакого вреда. Подчеркнем, что речь идет именно о здоровых людях, так как язва и либо другие воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, то есть питтонарушения, о чем мы уже сказали ранее, являются противопоказаниями для приема чили. Эта пряность помогает при диарее, так как, подобно многим другим специям, обладает сильным антибактериальным свойством и за счет этого облегчает инфекционный понос. Теперь рассмотрим такой аспект довольно большой – это хронические боли и помощь при этом, которую может оказать красный жгучий перец. В течение многих веков врачи рекомендовали втирание или накладывание чили на кожу для лечения мышечной и суставной боли. Различные виды настоек, мазей, пластырей. Я думаю, у каждого дома есть какое-либо подобное средство. С медицинской точки зрения это рассматривалось как отвлекающее средство, то есть как лечение, которое вызывает небольшую поверхностную боль, отвлекая тем самым от более серьезной внутренней боли. Однако, недавно обнаружилось, что чили обладает реальными, болеутоляющими свойствами в некоторых случаях хронической боли. По причинам, до сих пор полностью не выясненным, капсаицин, это главная составляющая чили, вступает во взаимодействие с определенной субстанцией в периферической нервной системе, которая посылает болевые сигналы в мозг. Давайте рассмотрим ряд случаев, при которых чили оказывает помощь в случаях хронической боли. Итак, первый случай – это опоясывающий лишай. Что такое опоясывающий лишай? Это заболевание, которое вызывается тем же вирусом, что и ветрянка у детей. Обычно вирус находится в спящем состоянии в теле, а затем проявляется как опоясывающий лишай, вызывая сыпь с одной стороны тела, которая прогрессирует от маленьких прыщиков до волдырей и корки. В ряде случаев следы лишая проходят в течение 3 недель, но многие люди, особенно пожилые или имеющие другие хронические заболевания, страдают так называемой постгерпетической невралгией, которая сопровождается тяжелейшими хроническими болями. И именно в этом случае на помощь приходит чили. Для наружного применения, как болеутоляющее средство, смешиваются от 1/4 до 1/2 чайной ложки перца с 0,5 стакана теплого растительного масла, и эта смесь втирается в пораженную область. В частности, фармакопея Соединенных Штатов примерно подобным образом выпускает крем с капсаицином и признала этот крем самым эффективным лекарством против хронических болей, сопровождающих опоясывающий лишай. Следующий вид боли – это боль в ноге от диабета. Вот эта способность чили к обезболиванию привела к использованию его при болях в ногах. Так называемый синдром обожженной ноги, которыми страдает примерно 1/2 всех диабетиков. Исследования, которые провели в Соединенных Штатах Америки медики, 71% диабетиков сообщили о значительном улучшении состояния после 4 недель использования крема на основе чили. Мы можем приготовить этот крем сами, опять-таки, путем смешивания чили с теплым растительным маслом. Также проводились испытания и при заболеваниях, при головных болях. Так, по сообщению в Environmental Nutrition, это медицинский журнал, чили помогает снимать особенно тяжелые головные боли. При этом проводились исследования, когда набирались люди с головными болями с одной стороны, особенно когда болит одна сторона головы. В этом исследовании люди, которые страдают подобными болями, втирали препараты из чили, смешанные с маслом, в ноздри и на поверхность носа. В течение 5 дней 75% пациентов сообщило об улучшении состояния. Также они сообщили о жжении в носу и выделениях из него, но эти побочные эффекты прошли в течение недели. Я бы сказал, что это сильное радикальное средство, но в случаях очень тяжелых головных болей можно попробовать его. Также, если употреблять чили в небольших количествах регулярно, то при этом понижается уровень холестерина в организме, и это вот этот прием чили в пищу может служить профилактическим средством для предотвращения сердечных заболеваний. И давайте мы посмотрим, как же применять чили, то есть как чили используется в кулинарии. Его добавляют в различные блюда. Рис, картофельное пюре, блюда из бобовых, овощные блюда. Он входит в состав различных острых соусов. Ряд видов кетчупа, соус табаско, чили и многие другие. Ну, я бы рекомендовал употреблять его в сочетании с другими специями, потому что чили придает пище остроту и жгучесть, а остальные пряности, не столь острые, они придадут блюду аромат. И хорошо сочетать чили с кориандром, с фенхелем, с куркумой, с кумином, с кардамоном и так далее. Однако многие неправильно используют красный перец, употребляя его как приправу и добавляя уже в готовое кушание. В отличие от черного перца, чили добавляют в пищу во время приготовления, либо в самом начале. Эта пряность входит в состав многих пряных смесей, в том числе в карри. А в классическом варианте в карри до 6% и до 45% чили входит в резкий карри. Ну, для европейца сочетание чили с молочными продуктами – это достаточно экзотическое сочетание. Иногда добавляют в йогурт или в сметану. А для восточной кухни такие сочетания не являются редкостью. И можно сказать, что масса примеров имеется. И это пряный кефир, и осетинская чавздоса, и узбекский курд. И я не говорю уже об индийской кухне, где часто в молочные и кисломолочные блюда добавляется чили. Но я бы хотел предостеречь наших слушателей, чтобы они были осторожны с этой пряностью, так как чили может вызвать ожог, особенно если он попадает в глаза или на слизистую оболочку носа. И если где-то вы прочли рецепт, и в рецепте сказано «щепотка перца», все-таки воспользуйтесь ложечкой или кончиком ножа. А в случае, если перец попал на руки, не забудьте их помыть. И, конечно же, берегите чили от детей, то есть эта пряность должна находиться в закрытом виде, где-то далеко от детей, чтобы ее не могли достать. Это сильная, резкая пряность. Ну, давайте рассмотрим несколько простых рецептов, что можно сделать с этой пряностью. Итак, Очень простой рецепт, который называется пряный кефир. Для этого вам потребуется пол-литра кефира или простокваши, пол чайной ложки чили, пол чайной ложки молотой шамбалы, 1 чайная ложка порубленной зелени петрушки, укропа и по вкусу соль. Все компоненты необходимо смешать и добавить в кефир, тщательно перемешать это и оставить на 2-3 часа при комнатной температуре. Употреблять это блюдо можно с отварным картофелем, с огурцами, с солеными огурцами. И чтобы блюдо не было слишком густым, то на пол-литра кефира обычно берется где-то 2-3 картофельные, порезанные мелкими кубиками. И еще один простой рецепт – это картофель со стручковой фасолью. Для этого берется 300 грамм картофеля, 300 грамм свежей, либо замороженной стручковой фасоли, пол чашки растительного масла или ги, соль, куркума, кориандр и чили. Почистите картофель, разрезать его необходимо затем на 4 части. Свежую фасоль промыть и нарезать небольшими кусками. Дальше мы готовим масалу. В горячее масло мы добавляем перец вначале, затем куркуму, молотый кориандр. И слегка это обжариваем. Затем добавляем картофель и фасоль. Прикрываем это крышкой и тушим до готовности, помешивая время от времени. Затем все это нужно посолить по вкусу. И я бы советовал готовое блюдо посыпать мелко нарезанной зеленью укропа, петрушки и кинзы. Это очень простое и очень вкусное блюдо. Теперь давайте поговорим о стандартных дозировках, мерах предосторожности и противопоказаниях. Чили в небольших количествах, буквально на кончике ножа, можно добавлять к различным смесям трав, к травяным чаям, к различным формулам для того, чтобы усилить их действие и предотвратить накопление амы. Но я должен сказать, что добавление чили к различным фитопрепаратам это более свойственно для западной фитотерапии. Аюрведа в этих случаях обычно использует смесь трикату, то есть это смесь имбирь, черный перец и перец пиппали. Но если у нас нет трикату, то мы можем использовать в этих целях немного красного жгучего перца. Ну, я уже говорил о том, что чили плохо смывается с рук, и легче всего, если уж он все-таки попал на руки, снять его уксусом. Если вы готовите масло для наружного применения и используете большие количества этой пряности, то все-таки лучше использовать резиновые перчатки. Детям до 2 лет нельзя давать чили ни в каком виде. Пожилым людям после 60 лет в небольших количествах можно, и затем постепенно-постепенно увеличивая количество, если того требует конкретная дозировка. Противопоказаниями к использованию чили являются язва желудка и 12-перстной кишки, язвенный колит, гастрит и обостренная питта. Хранить чили следует в герметичной посуде, и если вы купили пакетик с этой пряностью, то после того, как вы открыли его, то следует пересыпать в какую-нибудь желательно непроницаемую и закрытую от света емкость и хранить в месте, недоступном для детей. На этом наша передача подошла к концу. Я прощаюсь с вами. Вел программу Константин Хасин, оператор Вриндавана Чандра Дас. Всего доброго. Хари Кришна.